Глава 40. Левелин. Судя по всему, в какой-то момент я снова провалилась в дремоту. Теплая рука коснулась щеки, смахнула с лица прядь волос. «Эй, змеючка, пора просыпаться», — прозвучал тихий голос. Тело гудело от вновь вернувшихся порочных образов, но в этот раз у меня получилось отделить сон от реальности. Моргнув, сфокусировала взгляд на Азазели. Слишком близко. Казалось, стоит податься вперед, и я смогла бы коснуться его губ. «Ты опять нарушаешь мое личное пространство», — лениво буркнула я, еще раз моргнув. Лицо мужчины озарилось очаровательной улыбкой, которая раздражала так же сильно, как и привлекала. Мне не хотелось реагировать на нее столь остро, но совладать с глупым сердцем просто не получалось. «Ну вот, проснуться не успела, а уже зашипела», — хмыкнул он. «Я, значит, с рассвета по самые уши в холодной воде идти не вожусь, собираю для тебя цветы». В подтверждение собственных слов Сид поднял букет дербенника, шокируя меня своими действиями. «А ты даже улыбку мне подарить не можешь. Кстати, еще я нашел потерянную вчера корзинку. Ягоды целы». Ошеломленно смотря на насыщенные розовые соцветия, не знала, что и сказать. В душе бушевали эмоции, которые явно не предвещали ничего хорошего. Азазель точно знал, как расположить к себе женщину, и уверенно шел к цели. А мне оставалось только безуспешно барахтаться, оберегая свое многострадальное сердце. «Ты нарвал их сейчас?» Вопрос получился глупым, но мне нужно было несколько мгновений, чтобы прийти в себя. «Ну?» — смущенно усмехнулся Сид, потирая затылок. «Я думал найти вчерашний букет. Но он подвял, да и наш побег от тумана его изрядно потрепал. Ты заснула, мне не хотелось тебя будить. Ночь у нас выдалась нервная, так что я быстро сбегал». «Спасибо», — пробормотала растерянно, переводя взгляд с большого букета на мужчину, подарившего его. «Нам пора. Ты говорила, что бабушка будет сильно переживать, да и мне нужно бы показаться перед хозяевами города». Поморщился Азазель, будто встреча с лордом и Аретой самое худшее, что могло с ним случиться. «Мой короткий отдых в приятной компании закончился. Поднимайся». Предлагая мне помощь, он протянул руку. Не сомневалась, ни секунды хватая Сида за ладонь. «Эта ночь, она многое изменила между нами. Если изначально я смотрела на Азазеля как на раздражающую помеху, сейчас видела его совершенно другими глазами. И это сильно волновало. Он мне действительно понравился. Несмотря на легкомысленность и шутовство, в этом мужчине таилось много скрытых качеств, которые Сид просто не хотел показывать людям. И, думаю, я понимала, почему. Азазелю было невыгодно, чтобы его воспринимали серьезно. Отец и Говард Лансер считали молодого лорда избалованным кутилой, и он старательно поддерживал данный образ. Ведь его истинная личность заставит других видеть в нем реальную угрозу. «Я провожу тебя». Слова мужчины прозвучали как утверждение, он не собирался спрашивать. «Ты разве не торопишься?» «Позволь мне еще немного побыть в твоем обществе перед встречей с Аретой», — улыбнулся Азазель, вновь вызывая в сердце предательское тепло. «Он не должен был мне нравиться. Я не хотела этого. Уже давно поняла, что с мужчинами мне не везет. А что касается этого Сида, так и вовсе сложностей было слишком много, начиная с той, что мы из разных миров. Если тебя заметят рядом со мной...» «В таком случае я провожу тебя, Давала. Не думаю, что белки доложат Арете о моей весьма приятной компании», — подмигнул мужчина, направляясь к двери. «Идем уже? Или ты специально тянешь время, чтобы не расставаться со мной?» «Ты неисправим», — закатила я глаза, не в силах сдержать смешок. Спустя несколько минут мы шли по проселочной дороге, освещенные теплым утренним солнцем. Среди крон деревьев щебетали птицы. Перистые облака лениво плыли по лазурному небу, а легкий ветерок играл с моими волосами. Даже не верилось, что всего пару часов назад эта земля была окутана зловещим зеленым туманом, пленяющим души. «Что собираешься делать вечером?» — вырвал меня из размышлений Азазель. «Пока не знаю», — пожала я плечами. Нужно сначала до дома добраться и успокоить бабушку с Эмилем. Они места себе не находят. Так что велика вероятность, что с меня не спустят глаз. В этом случае буду в лавке. Нужно поработать над новым ароматом. «Опять этот Эмиль?» — поморщился Сид. «Не слишком ли много места он занимает в твоей жизни?» «Он мой друг, и я живу в его доме. Разве нет? И вообще, какая тебе разница?» — фыркнула в ответ. «Никакой», — буркнула Зазель. «Просто вижу, что не друг он тебе вовсе». «Даже если так, это мое личное дело», — пожала я плечами. «От того, какие отношения нас с ним связывают, мое обещание не изменится. Сказала, что помогу, значит, помогу». Схватив за запястье и развернув к себе, мужчина остановился. Лазурный взгляд поймал меня в плен необычных глаз. В их глубине было столько эмоций, вот только я не могла распознать ни одной. «Что?» Губы Азазеля сжались в тонкую линию. Казалось, от его внимания по телу разбегаются мурашки. «Ну?» «Я приду к тебе ночью», — выпалил он бескомпромиссно. «Прости, что?» — выгнула я бровь. «Говорю же, ночью жди меня», — упрямо повторил он. «Сама сказала, что тебе нужно вспомнить манеры аристократов. Так вот этим и займемся. А теперь пошли, пока твой Эмиль себе волосы от переживаний не повыдергивал». Идея Азазеля казалась безумной, в чем я и попыталась его убедить, к сожалению, безуспешно. Упрямый Сид стоял на своем, а потом и вовсе оставил меня одну у ворот Ридеры, во мгновение ока исчезая с поля зрения. Задумчиво, прижимая к груди букет ароматных цветов, а второй рукой удерживая корзину, я шагала уже по знакомой пыльной дороге, когда впереди показалась легко узнаваемая высокая фигура. «Левелин!» — кинулся ко мне Эмиль, стремительно сокращая расстояние. «Проклятие, где ты была? Как только сошел туман, я отправился на твои поиски. Думал, что...» Не дав мне и шанса ответить, мужчина порывисто прижал меня к себе, заключая в медвежье объятия. Букет, связанный тонким прутиком ивы, выпал из рук, а дыхание замерло. «Ты напугала нас! Мы с бабушкой всю ночь сходили с ума!» На смену растерянности пришел стыд. Пока я сидела в небольшой сторожке с Азазелем, пока наслаждалась временем, проведенным с ним, те, кого я считала своей новой семьей, переживали, думая, что туман забрал меня. «Извини», — закусила я губу. «Так получилось. Я была в лесу, когда пришел туман, и он отрезал путь к Ридере». «Как ты спаслась?» «Нашла небольшой домик в чаще. Там и спряталась». Пожала я плечами, все же освобождаясь из объятий мужчины. Он ведь действительно смотрел на меня не как на подругу, хотя большего я не предлагала. Забрав у меня корзинку, Эмиль с тревогой продолжал рассматривать меня, словно пытаясь убедиться, что наша встреча ему не мерещится. «Невероятно! Богиня защитила тебя. В одиночку улизнуть от тумана? Или ты была с кем-то?» Прищурился он, словно догадываясь о моей маленькой тайне. «О чем ты говоришь?» Неловко усмехнулась я, отчаянно надеясь, что выгляжу естественно. «Разве что пара белок могли бы составить мне компанию. Идем домой, я очень устала». Вздохнула, бережно поднимая букет, который мне вдруг стало жалко использовать для создания духов. «Неблагодарная», — пристыдила себя. «Я снова вынуждена врать».